Молодой и легкомысленный воин оставил бы указанное место и бросился бы в общую свалку. Если бы я поддался соблазну и ушел отсюда, по меньшей мере дюжина детей, наверное, спаслась бы. Вдруг он заметил молодую женщину, которая схватила ребенка и бегом приближалась к нему. Ни один из легионеров, мимо которых она бежала, не мог ее остановить, потому что все они были заняты борьбой с другими женщинами, и таким образом ей удалось добежать до конца галереи. «Вот одна, которой почти уже удалось спастись», — подумал воин. «Ни она, ни ребенок не ранены. Если бы я не стоял здесь...» Женщина быстро приближалась к нему, словно на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни лица ребенка. Он успел только загородить ей путь мечом, и с ребенком на руках она неслась на этот меч. Он ждал, что в следующее мгновение увидит и ее, и ребенка пронзенными. Но в это время... Он вдруг услыхал сердитое жужжание над своей головой и в то же мгновение почувствовал жестокую боль в одном глазу. Боль была так остра и мучительна, что он совсем обезумел, и меч выпал из руки его. Он схватился рукой за глаз и, поймав на нем пчелу, понял, что невыносимую боль, которую он ощутил, причинил ему укус крошечного насекомого. Мгновенно нагнулся он за мечом, в надежде, что не опоздал еще задержать убегавших. Но маленькая пчелка сделала свое дело очень хорошо. В короткий промежуток, на который она ослепила воина, молодой матери удалось спуститься мимо него по лестнице, и хотя он сейчас же побежал за ней, но найти ее нигде уже не мог. Она исчезла, и в огромном дворце никто не мог ее отыскать. На следующее утро... Тот же легионер и с ним несколько товарищей стояли тесным кольцом на страже у городских ворот. День только еще начинался, и тяжелые ворота только что открыли. Но казалось, будто никто не ждал, что они откроются в это утро. Не видно было даже работников, каждое утро выходивших в это время из города. Все жители Вифлеема оцепенели в ужасе от кровавой бойни, и никто не решался оставить свой дом. «Клянусь моим мечом», — говорил воин, вглядываясь в узкую улицу, ведшую к воротам. «Мне кажется, Вальтиги неумно распорядился. Лучше бы запереть ворота и приказать обыскать один за другим все дома в городе, пока не нашли бы мальчика, которому удалось убежать с праздника». Вальтиги рассчитывает, что родители ребенка попытаются увести его отсюда, как только узнают, что ворота открыты. Он надеется, что в таком случае удастся поймать ребенка у ворот. Но я боюсь, что это неверный расчет, и они сумеют спрятать ребенка. И он старался угадать, попытаются ли они провести ребенка в фруктовой корзине на спине осла, или в огромном кувшине для масла, или же провести его в караване, спрятав во вьюке. Рассуждая таким образом, как его попытаются перехитрить, воин вдруг увидел, что по улице быстро идут мужчина и женщина, приближаясь к воротам. Они шли скоро, боязливо озираясь по сторонам, как будто убегали от угрожающей им опасности. Мужчина держал в одной руке дубинку и крепко сжимал ее, как бы твердо решившись силой проложить себе дорогу, если кто-нибудь надумает остановить его. Но воин всматривался не столько в мужчину, сколько в женщину. Он заметил, что она была такого же роста, как та молодая мать, которой удалось проскользнуть мимо него вчера с галереи дворца. Он заметил также, что она накинула свою одежду на голову. «Может быть, она носит так свое платье, чтобы скрыть ребенка», — подумал он. Чем ближе они подходили, тем яснее он видел, как обрисовывался ребенок, которого женщина несла на руках под одеждой. «Я уверен, что это та самая женщина, которая вчера ушла из моих рук. Конечно, я лица ее не заметил, но узнаю теперь ее высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках, не слишком стараясь спрятать его. Правду сказать, я не смел надеяться на такой счастливый случай». Мужчина и женщина продолжали поспешно идти к воротам. Они, по-видимому, не ожидали, что их остановят здесь, и задрожали от испуга, когда легионер протянул перед ними копье и загородил дорогу. «Почему ты мешаешь нам выйти в поле на работу?» — спросил мужчина. «Ты можешь идти сейчас. Я должен только поглядеть, что спрятано у твоей жены под платьем». «Чего тут смотреть?» — ответил тот. «Здесь хлеб и вино, чтобы пропитаться до вечера». «Может быть, ты и правду говоришь», — сказал воин. «Но если это так, отчего же она добровольно не показывает мне, что она там несет?» «Я не хочу, чтобы ты это видел, и советую тебе отпустить нас». С этими словами муж поднял свою дубинку, но жена положила руку ему на плечо и попросила: «Не затевай споры. Я лучше иначе поступлю. Я дам ему поглядеть, что я несу, и я уверена, что он не сделает зла тому, что увидит». И с гордой и доверчивой улыбкой она обернулась к воину и отвернула край своей одежды. Легионер мгновенно отскочил назад и закрыл глаза, как бы ослепленный сильным светом. То, что женщина скрывала под одеждой, сверкнуло такой ослепительной белизной, что вначале он вовсе не понял, что перед ним. «Я думал, ты держишь ребенка на груди», — сказал он. «Ты видишь, что я несу?» — ответила женщина. Теперь только воин разглядел яркий и ослепительный свет букета лилий, тех самых лилий, которые росли кругом в поле. Но блеск их был роскошнее и ярче. Он едва мог глядеть на них. Он просунул руку в цветы, так как не мог отделаться от мысли, что эта женщина должна нести ребенка. Но кроме нежных цветов он ничего не ощутил. Испытывая горькое разочарование, в гневе он охотно задержал бы и мужа, и жену, но понимал, что не найдет оправдания своему поступку. Заметив его замешательство, женщина сказала: «Не позволишь ли нам теперь пройти?» И воин молча опустил копье, которым загородил выход из ворот, и отошел в сторону. А женщина снова закрыла цветы своим платьем, глядя со счастливой улыбкой на то, что держала в руках. «Я знала, что ты не сможешь сделать ничего худого, когда ты только это увидишь», — сказала она воину. Затем они быстро ушли, а воин продолжал стоять и смотрел им вслед все время, пока их было еще видно. И, следя за ними взглядом, он видел совершенно ясно, что эта женщина несла на руках не букет лилий, а настоящее живое дитя. Он продолжал еще смотреть вслед путникам, когда услыхал вдруг громкий оклик. К нему торопливо приближался Вальтидий с отрядом. «Задержи их!» — кричали они. «Запри перед ними ворота! Не дай им убежать!» И, подойдя к воину, они рассказали ему, что напали на след исчезнувшего вчера ребенка. Только что искали они его в доме, но он снова исчез, и оттуда они видели, как его родители унесли его. Отец — крепкий седобородый человек с дубинкой, мать — высокая женщина, спрятала ребенка в складках одежды. Во время этого разговора к воротам подъехал бедуин на прекрасной лошади. Не говоря ни слова, воин бросился на бедуина, сбросил его с лошади, сам вскочил на нее и поскакал по дороге. Прошло несколько дней, а воин все еще продолжал погоню по ужасной гористой пустыне, тянущейся по южной части Иудеи. Он все еще продолжал преследовать трех беглецов из Вифлеема и был вне себя, что этой бесплодной охоте конца не видно. «Кажется, будто эти люди в самом деле способны провалиться сквозь землю», — ворчал он. «Сколько уже раз за эти дни я подъезжал совсем близко и готовился уже пронзить ребенка копьем, и все же они каждый раз скрывались от меня. Я начинаю думать, что я действительно никогда их не поймаю». Он стал терять мужество, как человек, заметивший, что борется с чем-то сверхъестественным. Он задумывался, быть может, сами боги защищают этих людей от него. «Вся эта погоня — напрасный труд. Лучше бы мне вернуться, не то погибну я от голода и жажды в этой мертвой пустыне», — говорил он сам себе все чаще и чаще. Но тотчас его охватывал страх перед тем, что предстоит ему, если он вернется, не исполнив возложенного на него поручения. Ведь и так именно он уже два раза упустил ребенка. Сомнительно, чтобы Вальтии или Ирод простили ему это. Пока Ирод знает, что хоть один из вифлеемских мальчиков жив, его будет мучить прежний страх, — думал воин. Вернее всего, что он попытается заглушить свой гнев и муки страха тем, что прикажет меня распять. Был жаркий обеденный час, и легионер сильно страдал, пробираясь верхом по скалистой, лишенной растительности местности, по тропинке, которая велась змеей в глубоком ущелье, где не было ни малейшего ветерка. Лошадь и всадник умирали от усталости. Уже несколько часов, как он потерял всякий след и упал духом больше, чем когда-либо. «Я должен отказаться от погони», — думал он. «В самом деле, мне кажется, что не стоит труда их дальше преследовать. Они неизбежно погибнут в этой ужасной пустыне». Раздумывая так, он вдруг заметил в одной из скал вблизи дороги сводчатый вход в пещеру. Он тотчас направил лошадь к этому входу. «Надо бы мне немного отдохнуть, а потом с новыми силами я продолжу погоню». Только он хотел войти в пещеру, его поразило необычное явление. По обеим сторонам входа росли две прекрасные лилии. Они вытянулись высоко и стояли прямо. На них цвело много цветов, распространяющих одуряющий запах меда. Вокруг цветов летали тучи пчел. Посреди мертвой пустыни зрелище это было так необыкновенно, что и воин поступил удивительно для него самого. Он сорвал большой белый цветок и взял его с собой в пещеру. Пещера оказалась ни глубокой, ни темной, и воин тотчас увидел, что там уже отдыхают три путника. То были мужчина, женщина и ребенок, которые расположились на земле, погруженные в глубокий сон. Никогда еще сердце воина не билось так, как при виде этих путников. Это были те самые беглецы, за которыми он гнался. Он их тут же узнал. И вот они лежат, спящие, не имея возможности защищаться, всецело в его власти. Быстро вынул он меч из ножен и наклонился над спящим ребенком. Осторожно приставил он меч к сердцу ребенка и приготовился к удару, чтобы сразу покончить с мальчиком. Но, подкрадываясь, он на одно мгновение остановился, чтобы разглядеть лицо ребенка. Теперь, когда он был уверен в своей победе, он испытывал жестокое наслаждение, глядя на свою жертву. Когда он взглянул ребенку в лицо, радость его как будто еще усилилась, так как он узнал в нем того крошечного мальчика, которого он видал играющим с пчелами и лилиями на поле у городских ворот. «Конечно», — подумал он, — «я давно должен был это понять. Вот почему я всегда ненавидел этого ребенка. Это именно обещанный пророчеством владыка мира». Он опустил меч и снова подумал: «Если я положу перед Иродом голову этого ребенка, он сделает меня начальником своих телохранителей». И, приближая к спящему ребенку все ближе и ближе острие меча, он радостно говорил себе: «На этот раз, наконец, никто не станет между нами и не вырвет его из моей власти». Он продолжал держать в руке лилию, которую сорвал при входе в пещеру, и вдруг из чашечки ее вылетела спрятавшаяся там пчела и жужжа закружилась вокруг его головы. Воин вздрогнул, он вдруг вспомнил о пчелах, которым помог когда-то ребенок, и ему пришло в голову, что одна из этих пчел помогла мальчику скрыться с праздника Ирода. Эта мысль поразила его. Он опустил меч, выпрямился и стал прислушиваться к пчеле. Но вот жужжание насекомого затихло. Продолжая стоять неподвижно, воин вдыхал сильный сладкий аромат, исходивший от лилии, которую он зажал в руке. Запах напомнил ему о лилиях, что мальчик спасал от дождя, и о букете, скрывшем ребенка от его взгляда. Он все больше задумывался и вложил меч в ножны. Пчелы и лилии отплатили ему за его благодеяние, пробормотал он сам себе. Он подумал о том, что ребенок и ему однажды оказал милость, и глубокая краска выступила у него на лице. Разве может римский легионер забыть оказанную ему услугу? Недолго он боролся с собой. Он подумал об Ироде и о собственном желании уничтожить юного владыку мира и решил: «Мне не пристало убивать этого ребенка, который спас мне жизнь». И он склонился и положил свой меч рядом с ребенком, чтобы беглецы, проснувшись, узнали, какой опасности они избегли. Вдруг он увидел, что ребенок проснулся. Малютка лежал и глядел на него своими прекрасными глазами, сиявшими, как звезды. И легионер преклонил колени перед ребенком. «Владыко, ты всемогущий, — сказал он, — ты победитель, ты тот, которого любят боги, ты тот, который может спокойно наступать на скорпионов и змей». Он поцеловал ножку ребенка и тихо вышел из пещеры. Мальчик продолжал лежать и глядеть ему вслед большими, удивленными детскими глазами.